оборванным подростком лет 12, явно детдомовского вида. Качковатая, криво постриженная голова в пятнах зеленки. Тонкие бледные руки торчат из тесной мятой курточки. Жидкие отечественные джинсы с вьющимися на обшлаге нитками. Однако величие его это не умаляло. Наоборот, небрежность в одежде лишь подчеркивала его величие. — Ерема! — Глянь! — заскулили все наперебой. Затягиваясь поганым чинариком, он неторопливо приблизился. Скучая, глянул на крайний автомат. — Этот оставь, пусто. — Ну как же, — взвыл респектабельный бизнесмен. — Я же в Чурягу пойду. Я же думал. — Иди, — произнес безжалостный виртуоз, уже приглядываясь к следующему автомату. Стукнул по клавише. — Тут половить можно. Зачуханный интеллигент расцвел. «Много не наловишь», — припечатал Ерема. Но тот все равно сиял, тряс костлявую Еремину руку. «Пусто», — проговорил Ерема, чуть глянув на следующий экранчик. «Ерема, ну погоди, куда ж ты?» Этот юный Моцарт, похитивший у меня инструмент, когда-то рабски покорный мне, вызывал у меня восторг и жгучую зависть. Ни в одном деле я его славы не достиг. К тому же за нами, кажется, пришли. «Встать!» — прогремело над нами. «О!» — Жос поднял голову. «Вдруг, откуда ни возьмись!» Мы кинулись к выходу, ну и там нас ждали. Меня жестко отбили, как бильярдный шар, а Жос прорвался. «Лови!» Высоко под потолком я кинул ему рулон обоев. «Пусть они долетят!» «Ты, Серж, не лютуй особенно-то!» — посоветовал Петр. Лысый Серж усмехнулся. И я сразу его вспомнил, хотя 10 лет прошло с нашей встречи. Серж как раз был злой следователь, а Петр — тот добрый. «Возьми, может пригодиться». Заботливый Петр протянул ему мой черновый венец. «Кто же мне даст в наши дни особенно-то лютовать?» — произнес Серж, и усмешка его, ох, как мне не понравилась. «У него, небось, тоже имиджмейкеры уже наготове. Поведение в общественном месте с особым цинизмом — это еще не расстрел», — приободрил меня Серж. «Ну, ладно, пошли. Там тебя один старый друг заждался». Сердце ёкнуло. «Старый друг? Неужели Жоза повязали?» «Но это не означает «заждался». Кореец? Обрадовался. Может, несколько моих строк на корейский переведет?» «Нет, оптимизм твой неизлечим», — понял я, пока мы шли по глухому коридору. «Навряд ли». «Так кто же тогда лицемерно себя спрашивал, хотя уже в общем догадывался кто?» Затхлая камера с нижней шконки, так называется в тюрьмах приспособление для сна, свисала мощная голая рука с буквами. «Ну что, совсем уже забыл Геру?» «Нет». Гера, сонно щурясь,